Ночь снова свела их вместе, и ночи быть не могло. Рамон дождался, когда в санатории все затихло, и, не сжигая света, босиком поднялся по лестнице в комнату Хелены. Она распахнула дверь, угадав его присутствие. «Нам нужно поговорить». «О чем?» «О том, что случилось, и о твоем отце». «Мне плевать». Хелена притянула Рамона к себе, поцеловала, не отводя взгляда, сняла с него рубашку, расстегнула ремень, и брюки упали на пол. Потом она торопливо избавилась от пижамы, оттолкнула Рамона на кровать и легла сверху. Утолив желание, они долго лежали неподвижно. Хелена нежно поглаживала его по груди. «Завтра я уеду», — сказал он. «Почему?» «Мне неловко перед Йозефом. Уехать будет правильно». «Тогда я поеду с тобой. У меня непростая жизнь, не думаю, что это разумно». «Значит, ты не хочешь, чтобы мы были вместе?» Рамон не отвечал. Хелена приподнялась на локте и прошептала. «Я пойду к Йозефу и сама все ему расскажу. Только не питая особых надежд». Она закрыла ему рот поцелуем. Йозеф был на кухне, варил кофе и очень удивился, увидев, что Хелена так рано встала и даже успела одеться. Сам он был в синем халате. «Хочешь кофе?» — спросил он, ставя на стол чашки. Она села. «В чем дело?» «Почему ты спрашиваешь? У тебя странный вид». «Я уеду с Рамоном». «Что? Мы уезжаем сегодня, сейчас». «Куда? Не знаю, наверное, в Прагу». «Что происходит, Хелена?» «Я влюбилась». «Ты обезумела? Ничего не поделаешь». Йозеф тяжело опустился на стул, забыв про кофе, и сокрушенно покачал головой, глядя на дочь помертвевшими глазами. «Ты хоть понимаешь, что он за человек? Ты его не знаешь, и никто не знает. Тебе известно, сколько ему лет? Это неважно. А как же Людвиг? Он поймет». «Нет, только не Рамон», — слабым голосом произнес Йозеф. «Он тебе не подходит». Хелена сняла с плиты турку и разлила кофе по чашкам. «Послушай меня, дорогая, у всех случаются мимолетные увлечения. Мы не властны над собственной физиологией. Иногда желание оказывается сильнее нас, и мы не можем ему сопротивляться. Но с Рамоном у тебя даже надежды на будущее нет. Долго ваши отношения не продлятся. Поверь, я говорю это ради твоего же блага. Не хочу, чтобы ты страдала». Хелена посмотрела Йозефу в глаза. «Прошу, не мешай мне. Я боюсь за тебя». Она хотела было взять его руку, но в последний момент передумала. «Все будет хорошо, Йозеф». Рамону нужно было позвонить, и Йозеф вышел из кабинета, не пожелав объясниться. Около 11 прибыла черная машина, за рулем сидел незнакомый человек в сером френче. Он положил в багажник чемодан. Рамон и Хелена сели на заднее сиденье. Йозеф и Тереза стояли на ступенях крыльца и смотрели им вслед. Потом она положила руку мужу на плечо и прижалась к нему, как будто искала защиты. В машине по дороге в Прагу Рамон смотрел невидящим взглядом в окно, покусывал нижнюю губу и молчал. Хелена незаметно посматривала на него, но угадать, о чем он думает, не могла. Ее интриговала личность шофера. «Интересно, кто он? Чех, аргентинец?» Она взяла сигарету, притворилась, что не может найти спички, и сказала ему в спину: «Не дадите прикурить». Он не обернулся и ничего не ответил. «Диего — посольский шофер, он говорит только по-испански», — объяснил Рамон. «Даме фуэго, хомбре». Водитель открыл бардачок, достал коробок и передал через плечо Рамону, а тот отдал его Хелене. «Спасибо. Будешь курить?» «Не сейчас. О чем ты думаешь?» «Наконец-то ты соизволила хоть о чем-то меня спросить. Ты практически ничего не знаешь обо мне и моих делах, так что пора рассказать, благо время есть. Я приехал в вашу страну, потому что не хотел возвращаться домой после африканского провала. О нем поговорим позже. Мне нужно было подвести итоги, понять, что произошло. Я оказался в Праге 2 месяца назад и был так плох, что не надеялся выкарабкаться. Я загнал себя, понимаешь, так сильно натянул струну, что она лопнула. Я не сомневался, что конец близок, и был в отчаянии. Плохо умирать вдалеке от родины, не повидавшись с женой, с детьми. Чешское правительство поселило меня в доме на окраине Праги. Именно туда мы сейчас едем. Через несколько дней мне стало хуже, и они привезли какого-то лекаришку. Бедняк попал как кур в ощип. Врач может вешать пациенту лапшу на уши. Вы выкарабкаетесь, нельзя терять надежду, даже если знает, что дело труба. Но коллегу ему не обмануть». «Не знаю, что повлияло сильнее, африканский провал, букет болячек или все вместе взятое, но я угасал. Я был в полузабытии, но слышал, как врач сказал, что бессилен, что никто другой не поможет. Когда наступает подобный момент, нужно уметь остановиться, сказать себе: все, хватит. Увы, моим опекунам я был дороже зеницы ока. Они нуждались во мне, как в родной матери. Я не понимал, чем вызвано подобное отношение. Зачем они каждый день таскаются ко мне, подбадривают, уговаривают, бороться, как будто мое выживание – главная забота. Меня отправили в ваш санаторий, не поинтересовавшись моим мнением. И я подумал, не все ли равно, где умирать. Мне хотелось, чтобы все закончилось как можно скорее, но потом я увидел тебя, и все изменилось. Тебя спас Йозеф. Это правда, но желание жить внушила мне ты. Без тебя я бы давно отправился к праотцам. Рамон взял Хелену за руку и улыбнулся. Машина остановилась у железнодорожного переезда. Ты правда врач? Отец тебе не сказал? У него правило не распространяться о пациентах. Я бы хотел походить на него, думая, из меня мог бы получиться хороший доктор. Я любил медицину, понимал людей, из меня вышел бы толк, но судьба распорядилась иначе. Рамон и Хелена поселились на вилле в Ладве, которую чешское правительство предоставило в распоряжение посольства Кубы. На клумбах под окнами цвели герани, водитель занес чемоданы в дом, они с Рамоном о чем-то тихо говорили, и он уехал. «Ну, как тебе тут?» — спросил Рамон. «Неплохо, только место глухое». «Я не знал, до Праги действительно далеко, 15 или 20 километров, можно добраться на электричке. Она нам ни к чему, машина у подъезда». «Это как-то неловко. В отеле мы будем под постоянным наблюдением, здесь это нам не грозит, но если хочешь, можем переехать». «Да ладно, я привыкну». Первым делом, даже не сняв куртку, Рамон открыл стоявшую в буфете деревянную коробку, в которой лежало штук 20 сигар. Хелена никогда прежде не видела таких огромных кубинок. Рамон удовлетворенно вздохнул и сказал, что их делает его друг, лучший торседер Гаваны. Примечание: торседер – крутильщик сигар, специалист, который на фабрике вручную из листьев табака скручивает сигары. В день торседер успевает изготовить до 200 сигар. Конец примечания. Сигары были длинные, 20 сантиметров, не меньше, и издавали восхищавший Рамона резкий аромат. Он хотел, чтобы Хелена непременно попробовала, чиркнул спичкой, раскурил 2 штуки и протянул 1 ей. «Для меня слишком крепко», — призналась Хелена, отгоняя дым ладонью. «Не уверена, что астматику полезно курить сигары». «Вот что я тебе скажу. Дым гаванской сигары усмиряет дракона, дремлющего у меня в груди. Я давно не чувствовал себя лучше. Увлекаться не стоит, но 2 сигары в день еще никому не навредили. Совсем наоборот». У Рамона снова отросли волосы, и он наотрез отказывался выходить в таком виде на улицу, хотя Хелена считала, что никакого риска нет. Прогнав Сурека и телохранителя, он вынужден был сам выбривать себе танзуру, 2 раза порезался, в последний раз ранка сильно кровоточила, и от самообслуживания пришлось отказаться. Проблему нужно было решать, и Рамон попросил Хелену помочь. Он сел на стул, достал паспорт и показал ей фотографию. «Возьми за образец». Она осторожно провела бритвой по черепу, после чего подровняла волосы ножницами. «Спасибо, просто идеально», — сказал Рамон, разглядывая себя в зеркале. «Я снова похож на бухгалтера. Никто не сможет меня узнать. Хотя ты, наверное, предпочла бы, чтобы я выглядел как молодой». «Мне все равно». Она обняла его и расцеловала. «Я был счастлив и жаждал разделить свое счастье со всем миром. Я едва сдерживался, чтобы не завопить от радости. Мне хотелось прыгать, смеяться, орать песни и передать восторженное возбуждение окружающим. Когда я ловлю на себе ее взгляд, у меня по спине бегут мурашки. Я чувствую себя 16-летним мальчишкой, только что впервые поцеловавшим юную возлюбленную. Я знаю, что если протяну руку, смогу сорвать с неба луну и подарить ей, но я ничего не скажу, и никто не узнает. Понимает ли она, что я чувствую? Не знаю, зачем мы сюда приехали. Подождем и увидим, чего она хочет на самом деле. Как представляет себе будущее? Остается решить несколько проблем. На это нужно время. Но одна вещь ужасно меня угнетает. Я старше на 20 лет, с этим ничего не поделаешь. И потому события торопить не следует. Каждый проведенный с ней день будет подарком, победой. По трезвым размышлениям оказалось, что круглосуточно иметь в своем распоряжении машину с шофером действительно очень удобно. Сначала Хелене было неловко, но Рамон сказал: «Относись к нему как к таксисту, который возит одного постоянного клиента». В первый день она решила поехать электричкой, и им пришлось пройти пешком 3 километра до вокзала в Ладве, а потом целый час ждать тряского поезда, который шел со всеми остановками и немыслимо долго тащился до Праги. Диего всегда был под рукой, он целый день сидел в машине, а как только Рамон выходил, включал зажигание. «Надеюсь, он хоть по ночам вылезает из-за руля, чтобы поспать». Диего знал Прагу и пригороды гораздо лучше Хелены и не нуждался в ее штурманских услугах. Он высаживал их на Манесовом мосту и парковался за автобусной остановкой. Ни один полицейский ни разу не выписал ему штрафа. С моста открывался потрясающий вид на Прагу. Они могли пойти в любом направлении, например, к старому городу или замку. Им нравилось смотреть сверху на Грачаны и оперу, монастырь Святой Онежки Чешской и крепость Вышеград. Иногда они бродили без всякой цели. Рамон осматривал каждый памятник, как будто хотел запомнить его навсегда, и задавал множество вопросов об архитектуре. Почему на крышах статуи, или как получилось, что он так почернел? Хелена ответов не знала. Она тоже открывала для себя уголки, где бывала 100 раз, но проходила мимо, не обратив внимания. Они купили путеводитель до военного издания, а поскольку других туристов на улицах не было, их принимали за иностранцев. Рамону нравились извилистые берега Волтавы, и они почти каждый день гуляли у воды, а устав от ходьбы, заходили в какое-нибудь кафе. Очень скоро они стали завсегдатаями Славии. Из ее огромных окон открывался вид на реку, холм, Петершин и замок. Рамон устраивался на банкетке и читал или смотрел на копию «Любительницы абсента». Изображенная на ней загадочная молодая женщина в зеленом казалась ему адской соблазнительницей, и он был разочарован, узнав, что абсент теперь запрещенный напиток. Они читали или разговаривали с соседями по столику, Хелена переводила, а проголодавшись, заказывали маленькие сэндвичи, крутые яйца и галантин из свиных голов. «Да чего же здесь уютно», — восхищался Рамон. «Согласна?» «Как, по-твоему, сколько в этом зале сексотов? Вот тот флегматичный на вид пенсионер с газетой, шахматисты, с которыми мы только что так мило беседовали, две женщины, щебечущие за столом у окна, студенты там в глубине зала, весело ржущие над неприличными шутками, трепетная барышня, ждущая возлюбленного, рабочие, угощающиеся пивом, похожая на мопса кассирша или одинокий тип, прикуривающий одну сигарету от другой и разглядывающие свои ногти». «А может, полицейские караулят снаружи? Что скажешь?» «Не впадай в паранойю. Полицию считают вездесущей, говорят, у них глаза и уши повсюду. Но на самом деле это не так. Да и зачем мы им следить за влюбленными? Пустая трата времени». Донесение от ВФ. Пятница, 10 июня 1966 года. Вышеупомянованные оставались в кафе «Славия» с 16:40 до 18:25. Это их второй выход из дому за сегодняшний день. Смотри предыдущее донесение. Субъекты 10 минут о чем-то разговаривали шепотом, возможно, они чего-то опасаются. Я не сумел ни расслышать слов, ни прочесть по губам. Он заказал чай, настоятельно попросив, чтобы заварили как можно крепче, возможно, подавал условный знак. Она выпила кофе, потом ела сэндвичи. В какой-то момент они начали хохотать, как безумные. Причина неизвестная. Он взял ее за руку и поцеловал. Они читали, он испанскую книжку, которую достал из кармана, она мою газету. Придя в кафе, они около 10 минут наблюдали за шахматной партией. Потом поговорили с бывшим работником мэрии, он коммунист, о том, какая чудесная стоит погода. Ко мне обращалась только она, попросила газету и поинтересовалась, хорош ли галантин. Больше ни с кем, кроме официанта, они в беседу не вступали. Возможно, официант-сообщник. Проверить. Наблюдение продолжается. Пометка лейтенанта Сурека. Официант – один из наших агентов. Затребовать его отчет. Пошел дождь, и Хелена потащила Рамона в Национальный музей. Она не помнила, когда и с кем была там в последний раз, скорее всего, с Терезой. Нужно спросить у Людвига, но не исключено, что ее водил сюда Йозеф очень давно, еще в детстве. «Что-то не так?» — спросил Рамон, заметив, что она напряглась. «Да нет, просто давние воспоминания. Идем». «Знаешь, я не люблю музеи. Скучно часами бродить по залам и глазеть на картины. Предпочитаю гулять по городу». «Картин тут мало. Это музей и естественная история». Рамон пришел в восторг от палеонтологической и археологической коллекции. Он рассказал Хелене, как после окончания университета объехал всю Латинскую Америку, любовался храмами майя в Гватемале, поднимался на древние пирамиды в непроходимых лесах Юкатана. Он восхищался существовавшей задолго до Древнего Рима цивилизацией строителей и математиков, которые говорили на виртуозно сложном и утонченном языке. Изобрели десятичную метрическую систему и фантастически сложные астрономические календари, а потом загадочным образом исчезли. Рамон увлеченно описывал головокружительные восхождения и потрясающие виды, от которых перехватывало дух. Не исключено, что свою лепту вносила и моя астма. С горечью говорил, как ужасна жизнь крестьян, далеких потомков строителей пирамид, возмущался разграблением памятников. Хелена слушала, не перебивая, с напряженным вниманием, и он продолжал, увлекая ее за собой в лабиринт легендарного города Чичен-Итса, самого большого и прекрасного из городов майя. Примечание: Чичен-Итса – политический и культурный центр майя на севере полуострова Юкатан, Мексика. Священный город народа Итса расположен в 120 километрах к востоку от столицы Юкатана. Археологи считают его одним из религиозных мест силы, связанных с культурой майя. Конец примечания. «Я поклялся себе, что однажды вернусь туда. Возможно, пришла пора выполнить обещание». Рамон заметил, как блеснули глаза Хелены, и впервые за все время заговорил о будущем. «Хочешь, поедем вместе?» «Еще как хочу». Во время прогулок по Праге Хелена несколько раз сталкивалась с подругами по лицею и приятелями Людвига. Сначала она пыталась избегать горожан, но нежелательные встречи происходили и в старом городе, так что пришлось смириться. «Ну, не сидеть же в самом деле взаперти на вилле». Внимание привлекала не она, а ее спутник, лосоватый мужчина с загадочной улыбкой на губах. Она представляла этого иностранца другом своего отца. Он захотел посмотреть город. Объяснение выглядело благопристойно, однако, встретив в очередной раз тех же знакомых, Хелена замечала, как понимающе насмешливо они на нее смотрят, и, чтобы закрыть тему, добавляла, что гость — лицо официальное и приехал в Прагу в составе делегации. «Невероятно, сколько у тебя шрамов на теле. Они лежали на сбившихся влажных простынях, комнату освещал слабый свет ночника. Рамон пожал плечами, но в этом не было ни грана рисовки. Он просто не помнил. Дела давно минувших дней». «Откуда вот этот?» Хелена провела пальцем по шраму на его шее, но он только улыбнулся в ответ. «Не хочешь говорить? Я забыл. Это было в другой жизни». «Ладно, а этот?» Она положила ладонь ему на бедро. Рамон вздернул брови и скривил губу. «Ты много сражался?» Он кивнул и обнял ее. «Какой же ты кослявый!» «Неужели? Между прочим, я поправился». «Недостаточно, придется тебя откармливать». Они помолчали, наслаждаясь близостью. Потом Хелена спросила. «Хочешь, чтобы я устроила тебе допрос с пристрастием?» «Да, ты должна знать обо мне все». Донесение от ЛС. Среда, 15 июня 1966 года. В 10:15 они покинули машину посольства и пошли пешком по Манесову мосту. Мужчина был в сером саржевом костюме и без головного убора. Женщина в бежевой юбке и белой блузке, синяя кофта была накинута на плечи. Они направились по Кожежавицкой улице к центру. Много раз останавливались, разглядывали здания. Он все время крутил головой по сторонам, но мы не сумели определить, куда именно он смотрит. Она купила пачку сигарет в театральном кафе, в Национальном театре, вышла, что-то сказала. Они вошли, выпили кофе, он съел 3 яблочные слойки, а она ничего не ела. Они дошли по Народному проспекту до улицы на Мустку. О чем-то поговорили несколько минут, стоя на тротуаре, потом сели на скамейку во францисканском саду. Мужчина читал книгу, достал ее из кармана, она грелась на солнце. Потом он на что-то указал пальцем, оба задрали голову, но мы снова не смогли понять, куда эти двое смотрят и о чем говорят. Через 32 минуты они удалились по улице Водичкова. Мужчина почувствовал себя плохо, скорее всего, это был приступ астмы, потому что он воспользовался ингалятором, прибор лежал в правом кармане, и они пошли дальше по улице Спалина и улице Островни, по-прежнему глядя вверх. В 13:08 они вошли в кафе «Славия». Погода этим утром была просто замечательная, и Рамон с Хеленой устроились на скамейке в сквере. Он разглядывал старинные статуи на крыше дворца, их головы были повернуты в разные стороны, руки напоминали крылья, а ангелы, балансирующие на краю пустоты, готовые взмыть под облака, Рамону они напомнили канатоходцев. Хелена дала ему сигарету, они покурили, и он достал из кармана свою всегдашнюю книгу, а она запрокинула голову и убрала со лба челку, чтобы позагорать. Так прошло несколько минут, потом она открыла глаза и долго смотрела на Рамона. «В чем дело?» — улыбнулся он. «Почему ты все время читаешь одну и ту же книгу? Она всегда при мне?» — Рамон показал Хелене форзац томика. «Впервые вижу это имя. У нас есть поэт Ян Неруда». Примечание: Неруда, Ян Непомук, 1834-1891 годы, чешский писатель, поэт и журналист, крупнейший представитель критического реализма. Конец примечания. Думаю, он взял этот псевдоним из восхищения поэзии Пабло, величайшего поэта на свете. Примечание: это не так. Пабло Неруда, псевдоним, имя, данное при рождении, Рикардо Элисар Нефталия Рейс Басаальта, чилийский поэт, дипломат и политический деятель. Он родился в 1904 году, когда Ян Непомук Неруда уже умер. Конец примечания. Я всегда воспринимал его как спутника, как единственного друга, хотя видел всего один раз. Знаешь, он совсем не похож на поэта. Неруда – самый свободный человек из всех, кого я встречал в этой жизни. Я ношу его книгу у сердца и никогда с ней не расстаюсь. Очень часто вечерами в Сьерра-Маэстро во время партизанской войны я читал стихи моим людям. Большинство впервые слышали эти волшебные строки, но чувствовали их гениальность. Стихи Пабло были олицетворением революции. Я даже записал один сборник целиком на пленку. Мне не важно, кто и что думает о стихах Неруды. Я люблю их больше всех остальных. В молодости я читал их кузине. Они уже тогда передили мне душу. Прочтешь что-нибудь? «Сейчас переведу мое любимое. Он написал его в 20 лет». Рамон полистал книгу, нашел нужную страницу и успокоил дыхание. «Я люблю любовь морских скитальцев. Поцелую ты, прощай. Обещают возвратиться. Не вернуться, так и знай. Что ни порт, еще невеста, манит море водоверть. Там в постели белой пены на себе их женит смерть». Примечание. Перевод с испанского Гончаренко, 1977 год. Конец примечания. Рамон и Хелена очень скоро стали завсегдатаями Славии. Ничего особенного для этого не требовалось. Бывать регулярно, здороваться, перекидываться парой слов, то с тем, то с другим посетителем. Рамон вызывал всеобщее любопытство. Что за птица этот тип? Туристов сегодня в Праге немного. Хелена объясняла, что это ее друг уругваец, работает в Министерстве сельского хозяйства, а в Чехословакию приехал, чтобы поправить здоровье на водах в Карловых Варах. Все сразу нашли чужеземца, знавшего всего несколько слов по-чешски, очень симпатичным. К тому же Рамон щедро угощал посетителей невиданно длинными и ароматными сигарами. Хелена время от времени делала пару-тройку затяжек и постепенно входила во вкус. «Мы с тобой так ни разу и не сыграли в шахматы», — сказала она, возвращая сигару Рамону. «Ты играешь? Не слишком хорошо. Так говорят все сильные игроки. Лично я скромникам не доверяю». Рамон уступил Хелене белые фигуры, и партия началась. Она, в отличие от него, долго обдумывала каждый ход, сидела, склонившись над доской, и не замечала ничего вокруг. Рамон уделял игре куда меньше внимания, чем прекрасному лицу Хелены, и это было ошибкой. Она то и дело съедала какую-нибудь черную фигуру. Когда Рамон совершил очередной зевок, Хелена взяла его коня, и положение стало совсем тяжелым. «Да чего ж ты агрессивна? Кто тебя научил такому стилю игры?» «Людвиг, он чемпион, участвует в турнирах. Чешская школа, антипод русской. Она исповедует атакующий стиль». «Я так и понял, что тебя наставлял не Йозеф. Он слабовато играет». «Ты не прав, он просто не любит огорчать своих гостей, вот и позволяет им выигрывать». «Ты всерьез вознамерилась меня победить? А ты как думаешь?» Рамон задумался, потом пошел слоном. Хелена почувствовала опасность и сделала рокировку. Черная королева оказалась под ударом, и Рамону пришлось пожертвовать вторым слоном. Пенсионер, сидевший за соседним столиком, встал и подошел понаблюдать, окутав их дымом своей сигары. Понимая, что положение почти безнадежное, Рамон применил тактику выжженной земли, без конца производя размен фигур. Хелене пришлось предложить ничью. «Сама виновата. Не сумела вытянуть концовку». «Ты играешь по-настоящему хорошо. Обычно я выигрываю. Еще партию. Давай лучше завтра». «Если хотите, я в вашем распоряжении», — встрял пенсионер. «Что он сказал?» — Хелена перевела. «С удовольствием», — Рамон начал расставлять фигуры. Одно обстоятельство очень огорчало Хелену. Она не могла повести Рамона в кино на фильмы чешской новой волны. Ни один не был дублирован ни на испанский, ни на французский. Хелене почему-то казалось, что между ними всегда останется незаполненная пустота, даже пропасть, если Рамон не увидит картин, которые она считала важнейшей составляющей национальной культуры. Однажды вечером они оказались у Люцерны, где все еще показывали «Любовь блондинки». Она пообещала, что будет переводить, но Рамон отказался. Примечание. Пассаж Люцерна в Праге. Комплекс помещений, объединенных под одной крышей. Он строился поэтапно в 1907-21 годах. Многофункциональное здание было первым в Праге железобетонным сооружением со стеклянным пассажем. Основной достопримечательностью пассажа Люцерна является знаменитый кинотеатр Люцерна. Один из самых старых кинотеатров Праги, отметивший свое столетие. Конец примечания. «Не расстраивайся, я посмотрю эту ленту, когда ее дублируют на испанский». «А если не дублируют, в любом случае ты никогда не узнаешь, что я думаю и чувствую». Главным для Хелены был момент сопереживания и возможность обсудить кино после просмотра. На стене в холле кинотеатра висели фотографии кадров из фильма. Она попыталась рассказать Рамону фабулу, но это оказалось попыткой с негодными средствами, потому что главное не сюжет, а все остальное – взгляды, которыми обмениваются герои, пауза между сценами, все, что невозможно запечатлеть на пленке. Это история нашей страны за те 20 лет, когда в людях целенаправленно уничтожалась индивидуальность, подавлялись самые передовые идеи, а ложь и трусость возводились в принцип. Общество закостенело, посредственность стала нормой, и в головах у молодых укоренилась мысль о том, что освобождение может принести только Третья мировая война. Вот к чему мы пришли. А потом появились люди, державшие фигу в кармане, умевшие писать между строк, втискивать в привычную драматургию двойные смыслы, снимать фильмы обманки. Юмор и насмешка стали нашим любимым оружием. В «Блондинке» авторы говорят о политике вроде бы невинные вещи, а на самом деле это сущая крамола. Они показывают жизнь людей с их печалями, разочарованиями и смятением души, человеческую разобщенность и ухитряются при этом надуть цензуру. Хелена отослала документы в Пражскую школу кино и телевидения. Конкурс был большой. Ей предстояло пройти собеседование с приемной комиссией, и она с нетерпением и страхом ждала вызова, потому что была очень молода. В воскресенье, 19 июня, около полуночи, в дверь позвонили. Рамон вышел, 10 минут поговорил по-испански с седовласым мужчиной лет 50 в элегантном костюме, которого Хелена никогда раньше не видела. Машина стояла перед домом, за рулем сидел Диего, потом незнакомец уехал. Рамон постоял еще минуту на улице и вернулся в дом. Он суховатым тоном сообщил Хелене, что должен завтра уехать и не может сказать никуда, нисколько будет отсутствовать. У него назначена встреча, ради нее он приехал в Чехословакию, но она отложилась из-за его болезни. Выбора нет, остается надеяться, что много времени это не займет, несколько дней, не больше. Хелена поняла, что расспрашивать дальше бессмысленно. В эту ночь он занимался с ней любовью, с какой-то немыслимой, неистовой страстью. Внезапно ее пронзила догадка, это их последний раз, и он знает, что они больше не увидятся. Хелена задыхалась, из груди рвался немой крик. Она посмотрела на Рамона, он улыбнулся, погладил ее по щеке, она прижалась к нему и ничего не сказала о своем ужасном предчувствии. От Рамона исходил жар, и Хелена испугалась, что лихорадка вернулась. «Ты нормально себя чувствуешь?» — спросила она. Он кивнул. «А может, у нас обоих горячка?» — подумала она. Они лежали в темноте, но не спали. Сквозь щели в ставнях проникал свет фонаря. «Я обязательно вернусь», — мягко произнес он. «Что ты будешь делать потом? Уедешь?» «Битва не окончена. По всему миру люди борются за свои права. И все-таки я не понимаю. Вы свергли прогнивший режим, так почему бы не закрепить победу?» «Ты права. После революции нужно строить заводы, дороги и школы, пахать землю и лечить людей. Но захватившие власть бюрократы не желают ее отдавать. У таких, как я, нет будущего». «Ты всю жизнь будешь делать революцию?» «Очень на это надеюсь». «Значит, ты профессиональный революционер?» «В некотором смысле». Рамон встал рано, когда Хелена еще спала. Он принял душ, побрился и надел темно-синий костюм, проверил паспорт в кармане пиджака, достал из чемодана бумаги и переложил их в кожаный портфель. За завтраком они молчали, потом Рамон сказал: «Ты можешь остаться здесь до моего возвращения». Она кивнула. В этот момент под окнами дважды просигналила машина. Рамон не стал допивать кофе, затушил сигарету, надел куртку и посмотрелся в зеркало. Он был похож на делового человека. Рамон поцеловал Хелену в лоб, погладил ее по щеке, потом притянул к себе за руку, крепко обнял и вышел, не оглянувшись. Она услышала, как хлопнула дверца, заработала мотор, и машина укатила. Хелена долго сидела, уставясь пустым взглядом на клеенку. Утром она собрала вещи, плотно закрыла ставни, заперла дверь на ключ и прошла с чемоданом 3 километра до вокзала Ладве. Голова у нее гудела, она не решила, что будет делать, и никуда не хотела ехать, чувствуя себя собакой, которую бросил хозяин. Поезд вонял ржавчиной, возможно, не сам поезд, а жители пригорода, работавшие на железных рудниках. Никогда она еще не была так одинока, ее мучила мысль, любил ее Рамон или просто хотел уложить в постель. На некоторые вопросы лучше не отвечать. Возвращаться в Каменице Хелена тоже не хотела. «Не сейчас», — думала она. «Да и что мне там делать? Я не могу зависеть от этого человека. Ни от него, ни от кого другого. Придется выпутываться самой. Нужно взять себя в руки». Заводской пейзаж за окном вагона казался еще более унылым и мрачным, чем обычно. Хелена прижалась лбом к холодному стеклу. Он был там, в ледяном отблеске, этакий провинциальный соблазнитель с вечной улыбкой на губах и по-мефистофельски вздернутой бровью. Ей хотелось избавиться от наваждения. Неужели любовь — это захватничество? Хелена закрыла глаза, и у нее в голове вдруг зазвучала веселая рок-мелодия из любимого фильма. «Как же до меня раньше не дошло? Я похожа на Андулу, главную героиню-блондинки». Она тоже поверила сладким обещаниям красавца-пианиста. Провела с ним бурную ночь, а потом он ее бросил, и она осталась одна. Утраченные иллюзии.